Джошуа содрогнулся. Потом сложил письмо и убрал в карман куртки. Он вдруг впервые за 5 лет отдал себе отчет в том, как мрачны эти комнаты, перегруженные мебелью и дорогими вещами. Портьеры, ковры — все было угрюмых, темных расцветок. В каком-то смысле особняк был такой же крепостью, как и дом на вершине утеса. Внезапно послышался шум. Джошуа похолодел. Подождал, прислушался. Снова прошел через весь дом и метнулся к входной двери. Никто его не преследовал. Однако, только очутившись на улице, он смог вздохнуть с облегчением. По дороге в свой офис он продолжал ломать голову над множеством неразрешимых загадок. Кто был убит в Лос-Анджелесе? Бруно Фрай или его двойник? Который из них побывал в отделении Первого Тихоокеанского объединенного банка? Оригинал или копия? Как, не докопавшись до истины, уладить вопрос с наследством? У себя в кабинете он понял, что не стоит пренебрегать советом миссис Уиллис. Необходимо вскрыть могилу Бруно Фрая и точно определить, кто в ней находится. Тони и Хиллари вышли из самолета в Напе, взяли на прокат автомобиль и в 4 часа 20 минут уже были в штаб-квартире шерифа. Атмосфера здесь оказалась совсем не такой дремотной, как Хиллари представляла по фильмам. Несколько сотрудников в форме и штатском сосредоточенно корпели над своими папками. За большим металлическим столом с табличкой «Марша Пелетрина» сидела секретарша, женщина со строгими чертами лица и, как оказалось, неожиданно мягким бархатным голосом. Она дружелюбно улыбнулась навстречу. Когда Марша Пелетрина доложила Питеру Лоренски, что его хотят видеть Энтони Клеменса и Хиллари Томас, он сразу понял, кто они такие, и не предпринял попытки уклониться от встречи, как они ожидали, а вышел из кабинета и несколько неловко пожал им руки. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке и, очевидно, не горел желанием объяснять, как случилось, что на прошлой неделе он обеспечил Бруно Фраю ложное алиби. Несмотря на это, он пригласил Тони и Хиллари в свой кабинет. Хиллари была разочарована. Шериф Лоренски явно не принадлежал к тому типу заносчивого, упитанного и вечно жующего сигару доброго малого из провинции, которому ничего не стоит солгать, чтобы укрыть от правосудия местную знаменитость и денежный мешок, каким был Бруно Фрай. Шерифу Лоренски перевалило за 30. Он был высок, белокур, чисто выбрит, доброжелателен и, по всей видимости, предан своей профессии. В его глазах светилась доброта, гармонируя с мягкими интонациями голоса. Он чем-то напоминал Тони. Обстановка его кабинета была почти спартанской. После 1-2 минут в обществе шерифа Хиллари стало ясно, что и здесь они не могут рассчитывать на простое решение загадки Бруно Фрая. Они с Тони сели на старомодный диван с подушечками, которые можно было подложить под спину. Сам Лоренски выдвинул из-за письменного стола деревянный стул и, сев на него верхом, задом наперед, обезоружил Хиллари и Тони тем, что сразу взял быка за рога. «Боюсь, что я вел себя недостойно настоящего профессионала», уклоняясь от контактов с Лос-Анджелесской полицией. «Поэтому мы здесь», — заявил Тони. «Это официальный визит?» «Нет», — ответил Тони. «Я выступаю как частное лицо, а не как полицейский». «За последние пару дней», — подхватила Хиллари, «мы столкнулись со странными и необъяснимыми явлениями, просто невероятными. Вот мы и понадеялись, что вы сможете пролить свет на эти события». Лоренски поднял брови. «Что-то еще? Помимо нападения Фрая на вас?» «Мы все расскажем», — произнес Тони. «Но прежде нам хотелось бы знать, почему вы прятались от Лос-Анджелесской полиции». Лоренски кивнул. Он весь залился краской, но не собирался щадить себя. Просто не знал, что сказать. Я свалял дурака, поручившись за Фрая, а потом надеялся, что все утрясется и забудется. «А почему вы за него поручились?» — спросила Хиллари. «Ну, просто, понимаете, я в самом деле считал, что он дома». «Вы с ним разговаривали?» Лоренски прочистил горло. «Нет, видите ли, когда в ту ночь позвонили из Лос-Анджелеса, на звонок ответил дежурный офицер Тим Ларсон. Это один из надежнейших сотрудников. Мы уже 7 лет работаем вместе, как говорится, пуд соли съели. Ну вот. Тим сразу же позвонил мне домой и спросил, хочу ли я сам заняться этим делом. Всё-таки речь шла об одном из влиятельнейших людей графства. Я ещё не спал. Мы допоздна отмечали день рождения дочери. Это не рядовое событие. И я решил в кои-то веки поставить на первое место личное. И так почти не уделяю детям внимания. Я вас понимаю, посочувствовал Тони. Убеждён, что вы здесь проворачиваете уйму работы. Кому, как не мне, знать, что в полиции не поработаешь от звонка до звонка. 12 часов в день, 6 или 7 дней в неделю, подтвердил шериф. Так или иначе, Тим позвонил, и я поручил ему самому уладить этот вопрос. Понимаете, это звучало слишком неправдоподобно. Фрай, известная, даже выдающаяся личность, крупный бизнесмен, кажется, даже миллионер. С какой стати ему ставить всё на карту в попытке изнасилования? Так что я попросил Тима разобраться и доложить мне, как обстоят дела. Как я уже сказал, он очень способный офицер, и к тому же гораздо лучше, чем я знал Фрая. Перед тем, как перейти к нам, Тим 5 лет проработал юрисконсультом в раскидистой кроне. Они с Фраем виделись практически ежедневно. Так это Ларсон проверял Фрая? Да. Он снова позвонил мне и сказал, что Фрай находится у себя дома, а никак не в Лос-Анджелесе. Я набрал Лос-Анджелес и выставил себя на посмешище. Хиллари насторожилась. Не понимаю, Тим что, солгал? Лоренский смешался. Он встал со стула и начал мерить кабинет шагами с угрюмо опущенной головой. Потом он произнёс. Я доверяю Тиму Ларсону. Всегда доверял. Он замечательный парень, один из лучших, кого я знаю. Но у меня нет объяснения случившемуся. У него не было причин покрывать Фрая? Вы имеете в виду, не были ли они корешами? Нет, ничего подобного. Между ними не было даже простого приятельства. Просто Тим работал на Фрая. Он терпеть не мог этого человека. «Он сказал вам, что видел Бруно Фрая?» — спросила Хиллари. В то время у меня самого сложилось такое впечатление. Но потом Тим уточнил, что всего лишь связался с Фраем по телефону и решил, что этого достаточно. Вам должно быть известно, у Фрая был весьма специфический голос. «Значит, Ларсон беседовал с кем-то, кто выдал себя за Фрая, имитируя его голос?» «Так считает сам Тим», — отозвался шериф. «Это его единственное оправдание. Но оно не выдерживает критики». «Кто это мог быть? Почему выгораживал преступника? Где сейчас этот человек?» «Кроме того, хочу повторить, голос Бруно Фрая было не так-то легко подделать». «И к какому же выводу вы пришли?» — настаивала Хиллари. Лоренский покачал головой. «Не знаю, что и думать. Вот уже неделю ломаю голову. Я склонен верить своему подчинённому, но имею ли я право? Происходит что-то неладное, но что? Я был вынужден до поры до времени отстранить Тима от работы без сохранения содержания». Тони поглядел на Хиллари, затем на шерифа. «Когда мы вам всё расскажем, думаю, что вы вернёте Ларсону ваше доверие». «И всё-таки», — произнесла Хиллари, — «эта история по-прежнему кажется лишённой всякого смысла. Мы знаем гораздо больше вашего, мистер Лоренски, и то голова идёт кругом». И они рассказали шерифу Напа о том, что Бруно Фрай навестил Хиллари во вторник перед рассветом через 5 дней после своей гибели.